От стола поднялся генерал-майор Греков и, тяжело ступая, прошел к планшету. Если брать чисто внешние данные, то Комкор один более всего подходил под те клише, которые еще со времен Салтыкова-Щедрина укоренились в народном сознании. Дородный, с венчиком белых седых волос, окружавшего словно бы редким частоколом, блестящую от перманентно испаренной плешь. Круглое лицо его было свислыми брыльями щек и маленькие голубые глазки, почти скрытые под набрякшими мясистыми веками. Однако за внешней флегматичностью скрывался холодный коварный ум. Когда-то Греков был преподавателем в Новосибирском военном институте, а еще раньше, долгое время, был военным советником в разных дружественных СССР странах. После перестройки его задвинули преподавать. Война застала старого вояку в Иркутске, где он гостил внучки и ее семьи. Несмотря на возраст, сразу же явился в военный комиссариат. На командную должность я назначил Грекова, не задумываясь. Слишком уж хорошо помнились разработанные этим несуразным на вид стариком методические пособия по теории применения оперативно-тактических соединений. Планы, которые рождались в его голове, отличались крайним коварством и неожиданными решениями. Дерзость и способность удивить противника – только эти два качества могут помочь в очередном стратегическом цейтноте, в котором Россия в очередной раз очутилась. «Деблокирование портовой базы на направлении Гросевичи-Нельма-Ванина возможно при условии нанесения отвлекающего удара на северо-восток по вектору Пивань-Гурское-Высокогорный». Короткий красный палец докладчика описал дугу и уперся в точку на карте. Изображение вновь приблизилось. Отшагнув немного вправо, Греков ткнул пальцем в левый нижний угол планшета, и поверх карты появились таблицы и изображение техники, сделанное явно обычным цифровым фотоаппаратом довольно посредственного качества. Треть экрана заняли изображения новых боевых машин пехоты и уже знакомые низкие силуэты танков, одетых в угловатую броню навесной активной защиты. Потом докладчик снова произвел нужные манипуляции, и появилось масштабное изображение 100-километрового участка, где красные стрелы дерзко устремились к исчерченным синим оккупированным портам и городам. «Нанесение главного удара я планирую поручить 149-й мотострелковой бригаде полковника Нефедова. Она полностью сформирована и имеет в своем составе усиленные две танковые роты. Бронегруппы при поддержке штурмовой авиации выйдут группировки противника во фланг. Отвлекающий удар в районе Ванина и Совгавань будет наносить вновь сформированная 164-я танковая бригада корпусного подчинения. В ее состав включены новые основные машины Т-90 и модернизированные Т-85. Командовать будет подполковник Чернов. Сам он местный, родом из-под Кемерово. Вышел из окружения под Новосибирском 6 танками. Сохранил знамя батальона. Достойный, храбрый офицер. Одновременно мы опробуем новую систему управления войсками, чьи элементы мы внедряем уже на стадии формирования всех частей и соединений фронта. Ванина и Советская гавань сейчас хорошо укреплены, Василий Павлович». Вспомнился приказ о присвоении неочередного звания некоему капитану Чернову и те весьма лестные рекомендации, которые Греков дал этому 26-летнему офицеру. Однако это прошло мимолетно. Усилием воли я старался сосредоточиться на докладе. Теперь замысел операции хоть и прояснялся, однако нюансы все еще туманны. Американцев ждет сюрприз. Предвкушение, все даже слегка подались вперед. Мое замечание только заставило докладчика дернуть щекой. Но флегму старика было не пробить столь слабым аргументом. Греков едва лишь кивнул и продолжил. «Шестиуровневая эшелонированная оборона, товарищ командующий, плюс с моря район прикрывает авианосная группировка, ядром которой является флагман 2-го флота США «Нимитс» и ракетный крейсер «Айова». В случае угрозы нападения они постараются реализовать численное и техническое преимущество. Однако это при условии, если нет угрозы ракетной атаки, которую мы сможем продемонстрировать с помощью капитана 2-го ранга Синельникова и его дивизиона мобильных редутов. Боеприпасы они расстреляли во время нападения месяц назад. Однако с помощью наших подводников удалось переправить на Сахалин две противокорабельных ракеты. Этого должно хватить, чтобы вывести из строя «Нимитс». Остальная группа в ходе нарастающего темпа нашего наступления, скорее всего, выйдет из боя. С потерей авианосца американцы останутся в меньшинстве и под угрозой блокады в проливе. К тому же, не зная количества боеприпасов береговых батарей, они будут ждать угрозы и с этой стороны. Поэтому, без всяких сомнений, выйти из боя и устремиться под прикрытие береговых укреплений архипелага – это их единственный шанс избежать разгрома. Когда же завершится фаза операции по деблокаде Нельмы, наступление поддержит группа кораблей контр-адмирала Никифорова, который выйти на оперативный простор мешают мобильные противокорабельные комплексы, дислоцированные в Ванино и той же Нельме. Это комплексная задача, и ее решение большей частью ляжет на диверсионное подразделение. Одновременно с развертыванием ударных групп в тылу американцев, а конкретно в районе Ванино и Нельмы, будут действовать две группы боевых пловцов 311-го отдельного противодиверсионного батальона и два разведвзвода приданной нам сводной бригады морской пехоты. В задачу спецназа входит захват и выведение из строя командного пункта управления обороной ПВО и уничтожение штаба 12-й бригады «Страйкер», части которой и составляют костяк обороны. По моим подсчетам, боевые пловцы в течение часа после утверждения плана операции смогут высадиться на берег и еще через 2 часа выйдут на исходный рубеж для атаки. К подходу основных сил передовой ударной группы американцы гарантированно окажутся без связи и зенитного прикрытия, что позволит существенно снизить сопротивление в узловых точках 1-го и 2-го эшелонов обороны противника. Если авиация сработает, как договорились, то наши потери в ходе наступления будут ниже обычного 2-1. «Товарищ командующий!» — это подал голос Комкор-2 Афанасьев. «Разрешите вопрос товарищу генерал-лейтенанту?» Генерал-майор Афанасьев не то чтобы был противоположностью нескладному внешне Грекову, однако по стилю командования и личностным качествам это точно две противоположности. Афанасьев был из более молодых, звание получил всего 2 года назад, и ничего особо выдающегося я за этим человеком не помню. После Академии Генштаба был на административных должностях в Ленинградском военном округе. Потом чем-то не угодил заместителю нового министра обороны. И был сослан ко мне в хозяйство. И все это время исполнял функции заместителя начальника штаба округа. Для офицера в таком чине должность более чем скромная. Однако пока ОСК только формировался, и в дальнейшем я планировал доверить Афанасьеву курирование окружных учебных центров. В свои 47 лет он выглядел неплохо. Сухощав и высок ростом, но уже начинал грузнеть на сидячей должности. Комкора-2 отличал глубокий, хорошо поставленный баритон и весьма недурная внешность. Говорил он толково, часто демонстрируя неординарное тактическое мышление. Это и сыграло решающую роль в его теперешнем назначении. Вот и сейчас Александр Александрович что-то приметил и вклинился, но я разрешил высказаться. Глянув на Грекова и увидев, что старый хрыч только рад приземлить очередного выскочку, я молча кивнул в знак согласия. Боль снова резкими злыми толчками оккупировала мозг. Лишь усилием воли удалось подавить стон, готовый прорваться сквозь стиснутые зубы. Но вот темнота отступила, и я снова увидел, как Комкор-2 встает и, немного рисуясь, начинает говорить. «Сахалин непрерывно бомбят. Пункты обороны, занимаемые частями 465-го мотострелкового полка и 33-й мотострелковой дивизии под непрерывным обстрелом, в том числе и дальнобойными орудиями, дислоцированными на Окинаве. Новая ракетная атака вызовет немедленную реакцию кораблей авианосного соединения и той же окинавской сухопутной группировки противника. По позициям ракетчиков и по острову в целом совершенно очевидно будет нанесен интенсивный бомбово-штурмовой удар. Даже если удастся произвести пуск ракет, силам обороны Сахалина будет причинен уничтожающих размеров ущерб. Мы рискуем раскачать положение. Американцы, потеряв боевую единицу такой величины, как «Нимец», наверняка забудут про едущие морем боеприпасы и ударят по Сахалину всем, что у них будет в тот момент под рукой. А потом высадят десант, не считаясь с возможными потерями. Островная группировка будет сбита со своих позиций однозначно. Если целью избрать именно авианосец, то мы со всей очевидностью лишимся сахалинского плацдарма в дальнейшем». Афанасьев замолчал, выжидательно глядя на вытиравшего лысину клетчатым носовым платком оппонента, который, в свою очередь, неопределенно хрюкнув, лишь пожал плечами. Потом Греков выждал еще пару секунд и, поняв, что жертва увязла и готова для последнего заклания, снова прочистил горло и вновь принялся объяснять, водя по планшету, зажатым в пухлом кулаке огрызком карандаша. «Это было бы верно, товарищ генерал-полковник», — старик особо ядовито выделил голосом звание Афанасьева. «Если бы не то обстоятельство, что противник вообще не ожидает от нас каких-либо активных действий еще в течение как минимум 60 часов. К моменту, когда они решат нанести ответный удар, в Татарский пролив уже войдут корабли контр-адмирала Никифорова. Это ракетный крейсер, два больших противолодочных корабля и 5 эсминцев. Фактически, это все боеспособные корабли, которые есть в нашем распоряжении. Однако, как я уже и говорил, с потерей авианосца перевес окажется на нашей стороне. Безусловно, риск быть опрокинутыми есть. На флоте, как, впрочем, и у нас, серьезно недокомплект экипажей, нехватка горючего и запчастей. Эскадра сформирована и оснащена на пределе возможностей. И все же я не предполагаю нанесение немедленного контрудара, а только он способен будет изменить картину боя. Если американцы не ударят тотчас же, в дальнейшем их усилия будут напрасны. С эскадрой тихоокеанцев идет 2 транспорта с боеприпасами и отдельный корабль доставит на Сахалин дивизион новых «Триумфов» из резерва обороны космодрома «Свободный», а также сводную бригаду войск ПВО. Имеется в виду ЗРС С-400 «Триумф». Зенитная ракетная система С-400 принята на вооружение российской армии постановлением правительства РФ от 28 апреля 2007 года. 6 августа 2007 года первый дивизион заступил на боевое дежурство в городе Электросталь Московской области. Кроме того, мы планируем придать зенитчикам 10 истребителей и 7 ударных вертолетов Ми-24. Таким образом, после этого остров станет американцам не по зубам. Его взятие дорого встанет янки. Не думаю, что они решатся на контрнаступление. Слава богу, есть и у нас немного удачи, и надо ее использовать. Единственное, в чем мы и моряки не испытываем стеснения, это боеприпасы. В распоряжении фронта 11 арсеналов и хранилищ разного назначения. Есть и весьма новые боеприпасы. Американцев подвела их видимая осведомленность о передислокации войск и баз снабжения. Вся мощь первых ударов пришлась по местам предполагаемого размещения матчасти и обеспечения, в то время как действительное положение большинства хранилищ и арсеналов осталось прежним. Разгильдяйство тыловиков вновь сработало в нашу пользу. Подобно тому, как сломанные часы хотя бы 2 раза в сутки показывают точное время. С юго-востока выйдет группа атомных подводных крейсеров и нанесет упреждающий ракетный удар по Окинаве. Думаю, что церемониться особо не стоит. Ударим тем, что есть в закромах. Да и синоптики говорят, что роза ветров благоприятна. Выхлоп пойдет в сторону японских островов. Это должно еще больше затруднить положение японского военного кабинета. Предвидя ваши новые возражения, Александр Александрович, замечу, что у нас есть еще один туз в рукаве. Но эту часть изложит более подробно уважаемый Петр Николаевич и его сотрудники. У меня все, Алексей Макарович. Прошу дать слово для доклада генерал-майора авиации Примаку. Его летуны сыграют одну из главных партий в предстоящем представлении, так сказать. Петр I стремительно поднялся, едва дождавшись моего разрешительного кивка, устремился к планшету, попутно дав что-то дежурному офицеру-планшетисту. На экране вновь сменилась картинка. И теперь треть экрана заняла изображение самолета с хищными обводами. Он чем-то напоминал мне атакующего сокола, кидающегося вниз на добычу. Само собой, раньше приходилось видеть прототипы на полигоне. Но Примак был не тем человеком, который бы стал делать доклад о новинках в своем хозяйстве без веских на то причин. Изображение пропало, и слегка качнув совершенно седой шевелюрой, летчик заговорил хрипловатым басом. «Товарищ командующий, разрешите представить вам наш козырной туз, истребитель 5-го поколения Т-50». Имеется в виду перспективный истребитель 5-го поколения ПАК-ФА, или иначе Т-50. Так получилось, что в нашем распоряжении на данный момент 4 машины, полностью укомплектованных оборудованием, сменными экипажами и даже некоторыми видами экспериментального вооружения. На Светогорском авиаполигоне опытные образцы проходили летные испытания. 24 июля их должны были перегонять в Новосибирск, но по метеоусловиям отправку решено было перенести, что, как теперь выясняется, только на пользу. Американцы думали, что машины базируются в районе Владивостока. Тамошняя авиабаза была атакована силами спецназа морской пехоты США. Сотрудники секретной части, сопровождавшие ученых и самолеты, смогли вывести пилотов и документацию, которая оставалась на базе. Ангары, где стояли старые, подержанные списанию МиГ-21, секретчики взорвали. Пока нет достоверных данных о том, поверили американцы в уничтожение машин или нет. Однако конструкторская группа и экипажи перебазировались на Афанасьевский полигон под Светлогорском еще в первых числах июля. Вот он, сюрприз. Однако мне трудно представить, как 4, пусть и новейших самолета, смогут кардинально помочь в победе над противником, у которого таких машин в 10 раз больше. Безусловно, сейчас Примак расскажет, как он использует выпавший на его долю шанс сразиться с американцами практически на равных. Вопрос сам вертелся на языке, но я сдержался, и, как потом выяснилось, не зря. Летчик с горящими боевыми азартом глазами увлеченно продолжил. Обветренное лицо его с крупными выразительными чертами словно бы засветилось изнутри. «Товарищ командующий, в продолжении слов Василия Павловича хотелось бы сказать, что танкистов Чернова будут поддерживать штурмовики Су-25 и 2 вертолетных пары К-50. По итогам последних боев на северо-западе и под Кемерово я могу уверить вас. В данном случае группировка воздушного прикрытия атакующей группы войск имеет паритет с наличными воздушными средствами противника. В первой фазе операции мы сумеем нейтрализовать имеющиеся в распоряжении Янки штурмовики А-10 и вертолеты «Апач». На случай подключения палубной авиации снимется, я выделил еще 4 истребителя МиГ-29 и 2 Су-27. Но это все, чем мы располагаем на данный момент. Остальные машины задействованы на направлении главного удара. Пока план выглядел слишком рискованным, американцы, с учетом морской авиации и базирующихся на Окинаве сил, имели над атакующими более чем 3-кратное превосходство. Однако, зная авторов задуманного, с каждым словом Примака у меня крепло чувство, что и это учтено. Поскольку козыри уже лежали на столе, я уже догадывался, на что именно делает ставку старый лис и этот последователь греческого Икара, но решил не портить людям сюрприз. Тем временем Примак переключил планшет, и на экране возникла 3-мерная карта побережья, где синими пятнами отражались скопления вражеских войск. Словно невиданная чужеродная плесень, пятна покрывали землю, затопив название прибрежных городов. «Нами сформировано ударное оперативно-тактическое соединение, ядром которого являются 2 истребителя Т-50, 1 самолет дальней радиоэлектронной разведки и управления А-50». «Имеется в виду самолет ДЛРО А-50У, самолет дальнего радиолокационного дозора обнаружения и управления первого поколения назывался А-50, создан на базе военно-транспортного самолета АК имени Ильюшина Ил-76МД на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева. В качестве прикрытия из личного резерва я планирую выделить эскадрилью Су-27. На данный момент в подразделении 10 самолетов, все полностью довооружены и укомплектованы самыми современными средствами ведения боя. Пилоты только опытные. Большинство с боями вышло из окружения после боев под Новосибирском. Есть летчики-испытатели, в частности, с Иркутского завода. Главной задачей для Су-27 является прикрытие Т-50 и самолета управления. После получения сигнала от диверсионных групп по захвате вражеских пунктов управления и нейтрализации зенитного прикрытия в районе НАС-пунктов Гроссевичи, Нельма, Ванина, группа занимает эшелоны для прикрытия наступления мотострелков полковника Нефедова и морской эскадры контр-адмирала Никифорова. А 50 устанавливает связь с одним из имеющихся в нашем распоряжении спутников 6-го эшелона ГЛОНАСС. Возможности космической группировки лишь 30% от расчетной. Подавлять американские командные радиочастоты мы сможем лишь около 40 минут. Но на первоначальном этапе это должно создать видимость традиционной схемы атаки, которой противник готов совершенно. Все это время Т-50 и группа истребителей прикрытия держатся вне зоны действия американских систем дальнего обнаружения, пока наземные войска не преодолеют первый и второй рубежи обороны и не выйдут на восточную окраину Нельмы. После подтверждения преодоления ударными группами наземных войск первой линии обороны, Звено Т-50 оставляет истребители прикрытия и выходит на позицию для атаки по полученным с самолета управления координатам, производят пуски противоспутниковых ракет. По данным разведки, управление войсками обеспечивает всего 6 спутников, 2 из которых являются основным звеном коммуникационной цепочки. Задача специалистов РЭБ будет отследить их траекторию полета и передать координаты истребителям, ракеты которых оснащены Т-50, имеют маскирующее антирадарное покрытие, собственно, как и сами истребители. Основная задумка в том, чтобы уничтожение спутников как можно дольше осталось для американцев загадкой. В последующем мы планируем скрывать наличие новых истребителей всеми силами. Думаю, что нам на руку сходство следа Т-50 и Су-27, по которому противник классифицирует воздушные цели. Без прямой утечки информации американцы еще долго не разберутся, кто и как заставил их ослепнуть. Дерзость плана поразила даже меня. Применить в реальном бою слабо опробованную систему управления войсками Т-3 и экспериментальные истребители в совокупности с опять же чисто теоретической тактической схемой – это огромный риск. Система управления Т-3. Имеется в виду новая перспективная система управления войсками АСУ-Т-3 «Созвездие». Данная система является следующим шагом после принятой на вооружение ВС СССР и странами Варшавского договора в 1983 году АСУ-маневр. После распада КОЛ-договора США получили почти все составляющие маневра. Любопытный факт. Пентагон подготовил и провел командно-штабную игру. С одной стороны НАТО, с другой Варшавский договор. Войска Запада управлялись по своей системе. Армии Востока использовали маневр. НАТО было разгромлено без применения ядерного оружия менее чем за 3 суток и только за счет великолепного управления. Американцы испытали шок. Про ракеты, способные сбивать спутники, я знал давно. Только не знал, что есть возможность перевооружения ими такой новинки, как Т-50. Тем временем Примак уже пригласил к планшету своих штатских спутников. Только Бородатый производил впечатление типичного кабинетного работника. Он все время характерно щурил глаза и сутулился. Его более молодой коллега держался даже спортивно. Шел широким пружинистым шагом спортсмена, спина прямая, плечи расправлены. Летчик представил обоих, указав широкой обветренной клешней на каждого. «Товарищи, это ведущий конструктор Т-50 Валентин Петрович Поповских и главный инженер системы управления «Созвездия» Роман Фокич Ландышев. Если есть вопросы относительно их разработок, задавайте. От себя скажу только, что я лично возглавлю координацию воздушной составляющей операции с борта А-50». Я перевел взгляд на худощавого ученого в бифокальных очках со спортивной походкой Ландышева. Насколько я понял, именно с ними разговаривал по поводу выделения для испытаний мотострелковой роты и батальона ПВО. Было это прошлой весной, но на удивление все обставлялось без обычной помпы. Отсутствовали тележурналисты, газетчиков тоже не пригласили. Как мне докладывали позднее, система пусть и с оговорками, но показала себя хорошо. Однако нужно выяснить, что и как. «Роман Фокич, мы с вами говорили по поводу вашей системы полгода назад». Глаза за стеклами очков блеснули удивленно. Видимо, ученый не привык к подобному отношению человека в чинах, потому как, перебив, он скрипучим от волнения голосом уточнил. «Это было 13 апреля, товарищ командующий. Спасибо, что помогли тогда. Рад, что так случилось». Я предупреждающим жестом руки не дал Константину поправить ученого. «Тогда мы лично не встречались, но с результатами испытаний я знаком. Что изменилось на данный момент?» Ландышев начал было открывать папку, которую все это время крепко сжимал в руках, но, передумав, положил ее на стол и подошел к планшету, сразу принявшись объяснять. «На данный момент мы устранили основные проблемы в программном обеспечении, а возникающие проблемы мы с коллегами устраним в процессе работы паутины. Ну, мы называем всю систему паутиной, ведь по сути так оно и есть. Проблема только одна – нехватка индивидуальных комплектов и промежуточных командно-управляющих станций, а также недостаточные навыки солдат и офицеров при обращении с ними. Те 14 дней, которые нам были отпущены – нет полной уверенности, что навык отдельно взятого пользователя достаточен для уверенного обращения с комплексом». «С нехваткой, думаю, придется обождать», — это вклинился Примак. «В Биробиджане и Чите при содействии китайских товарищей развернута цеха по производству инткомплектов Т-3 «Паутина» и некоторых компонентов ракетного вооружения. Производство максимально секретим. Но сами понимаете, когда своих квалифицированных рабочих кадров нет. Я думаю, что опыт придет». Ландышев поправил очки и улыбнулся краешками губ. «Сейчас мы в таком положении, что опасно лишь бездействие». Тут пришлось согласиться с обоими. Страну 20 лет отучали работать. Кроме спекулятивной торговли и сутяжничества, новое поколение ничего не умели. Со временем это пройдет. Но пока... Черт. Скажи мне кто, что в новой войне крепкий тыл нам будут обеспечивать китайские рабочие и инженеры, дал бы в морду. Однако вот оно, реальное положение вещей. Мы едва-едва живы, а китайцы нас кормят и почти что вооружают. Ландышев и его коллега-авиатор еще некоторое время рассказывали, как им удалось буквально на пустом месте создать действующую и полностью управляемую группировку войск, связанных единой сетью управления. По сути, сейчас, при нехватке всего и вся, ценой огромных потерь появлялась та армия, которая действительно сможет реально воевать с агрессором на равных. Нас опять невольно спасла земля. Наша родина своими полями, лесами и океанами прикрыла беспечных сыновей от окончательного уничтожения, купив несколько драгоценных месяцев времени. Враг все-таки растекся по просторам, увлекся грабежом и оттяжелел от сытости. Дождавшись, пока Греков снова займет место возле планшета, я обратился к нему с последним вопросом. «Василий Павлович, план ваш я утверждаю. Общее руководство осуществляете непосредственно вы, при поддержке контр-адмирала Никифорова и генерал-майора Примака. Части ПВО и фронтовая разведка также передаются под ваше командование на все время проведения операции. Но остался только один общий вопрос. Как мы назовем наше первое серьезное знакомство с главным противником?» Греков, снова хрюкнув совершенно простецким выражением лица, положил передо мной на стол расчерченную кальку карты, на которой красными печатными трафаретными буквами было написано «Операция «Снегопад».» «Почему «Снегопад», Василий Павлович?» Чуть пожевав губами и прищурив водянистые в красных прожилках глазки, Греков только пожал плечами и буднично пояснил. «Осень, хоша и календарная, а кости ломит. Снегу быть на днях. Вот как всыплем америкашкам, так он и зарядит. Сами знаете, товарищ командующий, первый снег — это всегда неожиданность. Кому приятное, а кто и взвоет». Снова со своего места поднялся Петр Первый и, немного смущаясь, но совершенно твердым голосом попросил. «Товарищ командующий, у меня как командира воздушной армии есть просьба. В масштабах происходящего может быть и не слишком важно, однако более чем своевременно». Зная, каким прямолинейным может быть этот крупный богатырского сложения человек, я только согласно наклонил голову, поскольку так и так выслушать Примака следовало. За пустяком он бы не стал обращаться под самый занавес. Дождавшись моего одобрения, летчик продолжил. «Согласно последним предвоенным установкам, опознавательные знаки на боевых машинах были окрашены в цвет...» Секунду Примак боролся с крепким словцом, отчего на скулах его вспухли желваки. «В триколор приказали окрасить. В повседневности трехцветная звезда часто похожа на опознавательный знак противника. Сливается все. Товарищ командующий, я от лица всех летчиков прошу...» Но закончить фразу я Примаку не дал. Костя, повинуясь моему знаку, вывел на планшет только что сверстанную таблицу знаков отличия подразделений. Все встретили увиденное по-своему. Ученые переглянулись и, пожав плечами, углубились в какие-то свои расчеты. Генерал Греков одобрительно хрюкнул и одобрительно же замотал головой. Генерал Афанасьев, раздраженно наклонив голову, спрятал взгляд, в котором я без сомнений прочел бы горячее возражение. Этот карьерист новой волны, подозреваю, что искренне верил в реформы, проводимые бывшим партикулярным министром обороны. Однако же в личных командирских качествах Комкора-2 до сих пор сомневаться не приходилось, и покуда армии формируются, еще будет время проверить, чего он стоит как полководец. Примак, впившись в планшет взглядом, тоже кивнул и сказал. «Спасибо, товарищ командующий. Думаю, эти изменения солдаты оценят». Как только летчик сел на свое место, я, превозмогая острую боль и опираясь на костыль, поднялся из-за стола. На какое-то мгновение в глазах потемнело, но загнав боль куда-то внутрь, я совершенно ровным голосом пояснил. «Победы царской армии остались в далеком прошлом. Их было немного, и большинство результатов войн спорны в плане выгод для России. Однако безоговорочная победа Красной Армии над фашистами еще жива в памяти даже тех, кто родился много позже. Современная молодежь считает чудом то, что явилось лишь суммой личного мужества и веры в идею, ради которой не жаль отдать и самую жизнь. Многие как были, так и остались атеистами. Крестить солдат, идущих в бой сейчас, это бессмысленно. Следуя примеру руководства Советского Союза, я отдаю приказ о возвращении красных знамен старого образца. Благо, они есть в наличии. Также на крыльях наших самолетов, броню танков и штандарты боевых кораблей возвращаются красные звезды. Особо отличившимся подразделениям будут присваиваться гвардейские знаки отличия. Также возвращается вся номенклатура советских военных орденов и медалей. Кроме памятных, за взятие вражеских городов будем награждать отдельно.